заразил себя страстью. Болезнь навечно, ты говорила опасно. Я пропускал твои речи и в тот вечер забыл про все свои обещания. Чувства от тебя скрыл, надеясь на молчание. И так печально теперь, что не знал тебя раньше. Ты захлопнула дверь, я с похоронным маршем. Не наше это все, я тебя не стою. Только сейчас просек, что встречи недостоин. Мой личный дом, он для тебя неудобен совсем. Забей на время, а я пока отдам его всем. Мы вне систем и вместе с тем свободны. Но смысл этих тем не в том, что от любви я голодный. Да, это не модно, да, это банально. Но как же подло убегать от наших встреч виртуальных. А я хочу быть с тобой где-то на берегу. Но не могу, не могу. Вместо признаний тебе только пробелы и точки. Так далеко до любви, но до предела не очень. Билет просрочен. Я опоздал на твой лайнер и был душевно ранен людским бессмысленным лаем. Забей на эту погоду, гордо по улицам города. Мне в плюс 30 без тебя уже очень холодно. Зачем все песни эти, пусть и от души. Рано назвался поэтом, поэтому спешил. Я не найду на земле на тебя похожих. Ты одна из всех, кругом рожи прохожих. И день прожит не зря, если увидел улыбку, потом собрал это в текст по небольшим отрывкам. Любовь в нотах, словах, небольших куплетах. Ты вся в заботах, делах. Я благодарен лету за эту встречу с тобой, за нашу прогулку. Я проиграл этот бой, теперь один в переулках. Сколько букетов подарить, чтобы быть тебе ближе? Сколько стихов написать? Ответь мне, слышишь? Сколько месяцев ждать? Это невыносимо. Одиночество, мобила, и там твой снимок. Сколько букетов подарить, чтобы быть тебе ближе? Сколько стихов написать? Ответь мне, слышишь? Сколько месяцев ждать? Просто так романтично. Ты одна навсегда в моей жизни личной.